оказывалось, читала обоих. Теперь Пушкин и Лермонтов не нужны, они свое сказали, мир их праху. С Некрасовым знакомы? О да, конечно. Писарев, Добролюбов, Островский. Все, оказывалось, читала. С тонкой усмешкой следил за ними библиотекарь. «Вы, я вижу, фрегат «Палладу» брали на днях. Разве можно на такой вздор жизнь тратить? Необходимо общее образование. Дреппер, Бокль». Я прочла их обоих, все, что есть в русском переводе. Библиотекарь торжествующе рассмеялся. Такое смешное лицо было у Воскресенского. «Браво, браво! Не мешает прочесть и Луи Блана?» «Я прочла и его». Молодежь, толпившаяся рядом, рассмеялась. «Великолепно!» — воскликнул Воскресенский, роняя с прилавка муфту Веры и подхватывая ее на лету. «Вы положительно феномен! Такая аристократка, военная дама! Впрочем, что я говорю? Это веяние времени!» «Вы знаете ли, господа, что на педагогические лекции Ушинского в Питере приезжают аристократки в своих каретах?» «Да-с». «А вы читали Ушинского? У вас есть дети?» «Ах, вы не слыхали об Ушинском?» Он так искренно, так непосредственно обрадовался, что Вера рассмеялась. «Я вас познакомлю с его методой. Иметь детей и не знать Ушинского, Амалишота, Альюиса. Вот и прекрасно. Я с вами займусь. Ваш адрес? Пойдемте, кстати. Я проведу вас до дому. Нам по дороге. В наше время не интересоваться естественными науками непростительно, совершенно недопустимо. Это, знаете ли, альфа и омега. Это создает миросозерцание, это в корне разрушает все наши предвзятые понятия, все представления о мире, о жизни, о религии. Позвольте вашу связку. До свидания, господа. До завтра, Павел Алексеевич». Хотя в кругу, где вращался Воскресенский, считалось дурным тоном носить за женщинами поноску, оказывать ей старомодные знаки внимания, ухаживать, влюбляться, все это было пошлостью. Тем не менее Воскресенский нес за Верой поноску, размахивая ею в воздухе и в пылу разговора, чуть не задевая связкой книг по лицу встречных, и с каждой минутой пьянел все сильнее, пораженной красотой Веры. «Погода какая! Посидимте на бульваре!» «Нет, мне пора домой!» «Муж не любит, чтобы я опаздывала к обеду». «Муж? Обед? Очаг? Ерунда! Пережиток? Предрассудок? Что такое муж?» Вера слушала его пылкие дифирамбы свободно рожденной личности и тихонько улыбалась. Барон был очень удивлен, когда, возвращаясь из казарм, увидал на улице у крыльца свою Веру, а перед нею длинного бородача в пальто и широкополой шляпе с пледом, живописно переброшенным через плечо. Он демонстративно остановился и слушал непонятную, экзальтированную речь. Вера оглянулась. «Позвольте вас познакомить. Мой муж, барон фон Норденгейм. Месье? Воскресенский? Редактор Эннского вестника», — пробормотал тот и небрежно кивнул Нордену. Он говорил бы еще долго, не обращая внимания на переминавшегося барона, если б Вера, улучив секунду, когда он перевел дух, не подала бы ему руки с холодной улыбкой, значение которой нельзя было не понять. «Что это за чудак?» — спросил барон жену, глядя, как длинная фигура внезапно сконфузившегося редактора мчалась по переулку. «Удивительно невоспитанный человек. Наверное, из семинаристов».